Вопрос о том, какое количество пророков будет отвечать за процессы квантового перехода, с учетом того, что времени до начала этого перехода действительно очень мало, требует детального обсуждения и анализа ситуации. Я уже сформулировал ранее свою позицию и сказал, что богами или пророками не рождаются, а процесс формирования качеств, соответствующих таким ответственным задачам, для человека непростой и нескорый. Еще в Откровениях я говорил, что мне понадобилось 30 лет на то, чтобы Иисус принял миссию планетарного Христа всего на 3 года. Во всех случаях необходимо время на то, чтобы найти человека для этой миссии. Но самое главное, необходимо значительное время на то, чтобы сформировать его. Процесс подготовки пророка проходит тем быстрее, чем больший опыт и знания получил этот человек в предыдущих воплощениях, и чем более восприимчив он к новым условиям и требованиям. Должен вам сразу сказать о том, что я, Господь, Создатель, Творец, един для вас, и человек, которому я могу делегировать право произносить или нести слова мои, тоже должен быть един или один. В противном случае нарушится система пирамиды власти и ответственность. Вы помните, что по канону космоса место в иерархии должно соответствовать ответственности, будет не конкретизировано и разделено или возложено сразу на плечи нескольких человек. Это будет неправильно, и это нарушит стройность системы. Поэтому, кратко отвечая на ваш вопрос, еще раз повторяю — один и только один. Другое дело, что этот человек, взваливающий на плечи власть мою и ответственность передо мной и перед людьми, должен иметь рядом для гармонии божественное женское начало. В этом сложность и необходимость пути человека, который по моей воле скажет слова «Я пришел». Квантовый переход не только не за горами, он рядом, совсем рядом. И с каждой минутой все труднее будет без духовного лидера людям пройти этот рубеж миров. Нужен духовный лидер. Нужна духовная сущность высоких вибраций, несущая свет знаний, любовь и покой. Со знаниями все кажется нормально. И уже никто не сомневается в искренности моего обращения к людям пятой расы. А вот любовь и доброта пока остаются несколько в стороне, потому что человек, подготовленный мной для этой миссии, не готов совершить этот исторический шаг. Я знаю, как это трудно, когда лукавый просто опутал своими соблазнами весь мир, погрязший в грехах и пороках. Лукавый умен и хитер. Слова его и слуг его очень часто воспринимаются людьми как истина, а некоторые люди, возомнившие себя пророками и провидцами, искренне верят, что служит мне, Создателю, а на самом деле поют песню лукавого. Так сложно складывается ситуация на Земле еще и потому, что наступающий квантовый переход делает ненужной миссию лукавого и его команды. Поэтому все его усилия направлены не только на то, чтобы отвести людей от действий во благо их спасения и воскрешения, но и на то, чтобы прихватить с собой как можно больше человеческих душ. Посмотрите, что происходит. Началась Третья мировая война. Война религии. Терроризм поднял голову, внеся сумятицу в сознание людей. А если еще добавить природные катаклизмы, то все это вместе можно называть одним словом — коллапс. В этот момент должны прозвучать слова мои, как отрезвляющий душ, как гром среди ясного неба, объявляющие о наступлении судного дня, о наступлении великого часа искупления. В таких условиях кто из людей осмелится произнести слова мои и взять на себя муки или участь быть поруганным толпой, стоящей у края пропасти? Представьте себе, что это будут несколько человек, и тогда возникает вопрос, что скажут они, что скажет каждый из них, и где гарантия, что кто-то из них не отречется от меня, как это было уже не раз в истории человечества? Цена вопроса так велика, что лукавый, поверьте мне, бросит все благо мира к ногам этих людей. Кто устоит перед лукавым? Какой национальности должны быть эти люди, чтобы создать такой союз веры, чтобы сила и единство этого союза могли бы противостоять натиску лукавого? Вспомните историю и попробуйте оценить ситуацию сегодняшнего дня, когда на карту поставлена не только судьба человечества, но и самого лукавого. На новой октаве вибраций нет места божественным силам низких вибраций. Представьте себе на минуту, что творится в божественном мире и какая борьба идет между силами добра и зла. Поэтому, зная, лукавый догадывается о том, кто наречен мной произнести слова мои, кто этот человек, лукавый постарается создать дополнительное давление на него. А теперь подумайте, какие последствия могут быть для людей, человечества, если они не поддержат этого выбранного мной человека, и если они, как уже было в истории человечества, откажутся от него, а значит и от меня. И чем ближе время квантового перехода, чем ближе судный день, тем ожесточеннее борьба светлых и темных сил, тем больше накал страстей, тем большее давление оказывают божественные силы низких вибраций на этого человека и окружение людей, поддерживающих его. Все вы в плену у лукавого. И только реакция моя и возможность быстрее, чем лукавый, реагировать на ситуацию или просьбы людей делает возможным успешное преображение человечества и преодоление энергетической эволюции или квантового перехода. Что же касается вопроса о будущем страны, то я предлагаю отложить обсуждение этой темы до момента получения реакции россиян на мои слова. Ситуация в мире и в России меняется очень быстро, усугубляясь еще действиями лукавого. Поэтому сценарий развития событий мне приходится корректировать еще в силу того, что за человеком, людьми, остается право собственного, самостоятельного выбора между добром и злом.